Между прочим, всего этого могло бы не быть, если бы не Маня. Я как прочитала эту вашу книгу, так сразу и поняла, что вы именно тот человек, который мне нужен. Вы и никто другой. Проснулся, огляделся вокруг. Жизнь продолжается. Ненависть и страх можно победить. Слова еще не кончились, и их можно писать, ставить друг за другом, и мне хочется это делать. И слава грянула во второй раз, и противник оказался повержен. Я во всем разобрался. И, кажется, даже вернулся к себе. Нет. Не к себе. А к Мане. У нас все прочитали. И все говорят, что вы лучший писатель из всех современных. Да, я это уже слышал. Маня везде. И во всем, что меня окружает. Предстоит стать собой. Освободиться от Мани. Ну как хорошо, что я вас встретила. Вы хотите автограф? И автограф тоже. А вы меня не узнаете, да? Да. То есть, нет, не узнаю. Я Фия. Загородный дом. А черт! Что это? Не понял. А во что это я споткнулся? Господи! Господи! Человек? Эй! Мертвый, что ли? Лицо просто синее. Да? А, нет, это свет фонаря. А что это? Звук отвратительный протыкает сознание. Господи, меня вырвет сейчас, господи! Это же я, Вой. Быстрее, бежать, спасаться. Как можно быстрее, беги. Беги, переговор, беги. Черт. Щеки моментально заледенели. Нужно вернуться. Да, нужно вернуться и посмотреть, что там. Там, что. Нужно вернуться и как-то помочь. Так. Фу, стоп, дышать ровно. Сейчас отступит эта рвота. Так, тело лежит, машина рядом, но бежать и спасаться нельзя. Уже поздно бежать и спасаться. Так, сейчас. Эй, это, как вам помочь? Эй, вы живы? Так, стоп. Тело подалось. Голова перекатилась. Длинные волосы кажутся голубыми. Голубыми. Что это? Это они шевелятся. Сами по себе шевелятся. Черная дорожка как пробор. Черт! Это же кровь. Она течет из головы. Вот волосы мокрые от крови. Лицо молодое, совсем молодое лицо. Молодое, помогите. Где? Кто же? Помогите! Черт, тело нужно непременно перенести в дом. Перенести в дом, вызвать ментов и скорую. И может быть, еще как-то... Что как-то удастся ее спасти. Фу, господи, кровь просто черная. Шейка тоненькая. Ой, голова сейчас оторвется, только не смотреть. Фух, дышать и не смотреть, только не смотреть, дышать и не смотреть. А, черт, откройте! Ну, помогите мне! А! Так, нет, так никто не откроет. Это уже понятно. Черт, я сейчас упаду. Удержаться бы. Так, где-то здесь был диван. А? Вот он. Вот он, диван, диван, диванчик. Да стой ты, не смешивайся. Только не смотреть. Помогите. Помогите мне. Нужно вызвать врачей этих, ну, этих, которые как занимаются такими вещами, черт. Забыл, как они называются. Нужно как-то получше устроить это тело на диване. А вдруг оно еще живо. Живо, тело живо. Прекрасно, шансов почти нет, но все-таки вдруг. Ага. Так, ну и где мой? Черт, где мой телефон? Аптечка. Нужно принести из машины аптечку и перевязать его или ее. А кто, кто это? Слышь, я сейчас. Я только до машины и обратно. Ты потерпи немножко. Странное дело. Мир не перевернулся. Живет прежней, весенней, бодрой жизнью. Издательство «Алфавит». Кафе «Чили». Пойдем, Маня. Кофейку попьем. Некогда, Кать. Такая злая. С Алексом поругалась? Ни с кем я не ругалась. Отстань от меня. Мне нужно кое-что сказать тебе насчет твоей книжки. Мне уже Анна все сказала. И что я рукопись задерживаю, и что людей подвожу, и что я ленива. Ты добавить хочешь? Анна Иосифовна не могла сказать, что ты ленива. Пойдем лучше в кафе. Кофейку, а? Про лень я на самом деле придумала. Анна Иосифовна ничего такого не говорила, конечно. Добрый день. Что будете заказывать? Здравствуйте, нам два кофе, пожалуйста. Один по-турецки, а второй обычный. Со сливками и сахаром. Хорошо. А что ты хочешь, Мань? Чтобы она тебя хвалила? Ты же рукописи месяцами не сдаешь. А у нас план к чертям собачьим летит. В гробу я видала ваш план. Понятно. Ничего тебе, Кать, непонятно. Как я могу писать, если мне не пишется? Ну как? Я ни слова из себя выжать не могу. Вот сажусь за компьютер, открываю страницу. Пишу, пишу, пишу, пишу. А потом оказывается, что написал ровно три предложения. И ни одно никуда не годится. А как ты раньше писала? Я не знаю. Как ты писала? По-моему, очень плохо. Ну да, куда уж хуже. Тиражи за сколько миллионов перевалили? Ваш кофе. Спасибо. А Алекс что говорит? Черт. Обожглась. Да уж. А что он должен говорить? Ну, он же видит, наверное, что у тебя кризис жанра. Ой, жанра. Я не знаю, что он там видит, а что он не видит. Ему не до меня, Кать. В каком смысле? Во всех. Я одна кругом виновата, перед всеми и перед Алексом. Мань, вы на самом деле поссорились? Да мы не ссорились. Ему просто нет до меня дела. У него своя книжка и своя жизнь. Отстань от меня, Митрофанова, ты все знаешь. Ну а что ты хотела? Жизнь с гением – это, знаешь, непросто. Спасибо, что сказала, а то я без тебя не знала. Ладно, Кать, я пошла. Увидимся, когда роман допишу. Это значит через год? Может, через два. Как пойдет. А Алекс где? Во Франции он. Уж полтора месяца как во Франции. У него дела в его драгоценном французском издательстве. Драгоценное французское издательство собирается уладить все прошлые недоразумения и заключить с ним очередной контракт. Я к тебе сегодня вечером приеду, Маня, и мы поговорим. Я тебя на порог не пущу. Кать, ты не обижайся на меня, но мне действительно сейчас как-то хреново.